Глава 36. Элиаса не стало, и будто почва ушла из-под ног. Я ощущала себя голой среди толпы. Гости притихли, а Лето схватилось за голову, все теснее прижимая к себе Грейсона. А Вернан вышел вперед. «Позвольте ознакомиться с распоряжением», — забрал он из рук Харона бумагу. «Ты же знаешь, что Элиас ни в чем не виноват!» — не выдержала я. Спустилась с пьедестала и подошла к дракону так близко, что почуяла аромат его парфюма, да более знакомый запах когда-то любимого мужчины. «Захотел расстроить свадьбу! Ничего у тебя не выйдет!» — смотрела я на него смело и без стеснения. «Было уже плевать, что за нами наблюдают люди. Когда-нибудь правда всплывет наружу и окрасит образ канцлера темными красками. Почему бы не приблизить этот миг?» Имперская стража должна была явиться за Шаэлой, которая хотела меня убить, зная, что в моем чреве твой ребенок. Или тетушку канцлера судить нельзя? Находясь в отчаянии, что мы с Элиасом даже брак заключить не успели, выдала свою правду. Больше не буду молчать. С меня хватит. Пусть все узнают, что я та самая Амели Кроу, калека, которую ты заставил подписать соглашение о разводе и выкинул из дома. А потом, стараниями твоей тетушки, меня скинули со скалы в инвалидном кресле. Как я выжила?» — обратилась к заохавшему залу. «Меня спасли кэбботы, признали своей и заботились обо мне и моем ребенке все эти годы». Реакция толпы была ошеломительной, начались волнения и пересуды. «И теперь ты хочешь подставить Элиаса и забрать у меня сына?» «Все сказала». Спросил он так спокойно, словно не слышал моей пламенной речи. Забрал из рук побледневшего верно на распоряжение, свернул его трубочкой и указал мне на выход. Грей вырвался из рук бабули и подбежал ко мне. Снизу вверх посмотрел на Харона и гневно сжал кулачки. «Ты маму обидел!» – раздался его звонкий голосок, и народ умолк. «Пока не вымолишь у нее прощения, я не сдвинусь с места! Хоть режь!» заявил Грейсон, чем поставил канцлера в тупик. Вряд ли он ожидал, что события повернутся таким образом. Даже стражи застыли на местах, будто молнии пораженные. А я горделиво подняла подбородок, пусть и маленький, но у меня есть справедливый защитник. Чем же ответит великий канцлер на призывы единственного наследника? А ведь в храме собрался весь высший свет столицы. Я ожидала чего угодно от этого подлого мужчины, но только не того, что Харон опустится передо мной на колени и посмотрит прямо в глаза. «Я виноват перед тобой, Амели, и очень сожалею об этом», — заговорил так громко, чтобы слышали все. «Да видит верховный дракон, клянусь своей жизнью, что осознал ошибку, и умоляю меня простить. Прошу, я искуплю твою боль любой ценой». Я была так растеряна, что хватала ртом воздух, не в силах что-то вымолвить в ответ. А он смотрел на меня с надеждой и ждал. «Прощаешь, мам?» Вот и Грейсон взглянул с искоркой надежды в глазах. Казалось, все только и ждали моего согласия. Но в горле настолько пересохло от волнения, что я продолжала молчать и смотреть на согнутую спину бывшего мужа. Вовсе не так должен был состояться этот разговор. «Не здесь, не в разгар моей свадьбы. Уже слишком поздно. Посмотрите-ка, каков!» В который раз меня спасла Алета, шагнув вперед. «Да ты хоть знаешь, поганец, в каком состоянии мой Гюнтер притащил ее в дом? Еле живую, не ходячую. Удавить себя подушкой она меня просила, потому что ты ее бросил, паскудник. Сколько слез я вместе с ней пролила!» Только после родов она и расцвела. А ты явился, когда она встала на ноги, разбогатела и Элиаса встретила. Весь такой канцлер. Посмотрите на него. Где же ты был все эти годы, когда сынишка твой без отца рос и в усыпальнице рисунки рисовал у портрета дедушки? Где ты был, когда она на коляске ползала по виноградникам? Бросил и бровью не повел. Даже не выяснил, что с ней случилось после пропажи. А теперь прощения просишь? Обвинил Элиаса в преступлении. Специально, пользуясь положением, чтобы свадьбу сорвать. Харон все это молча выслушал и встал с колен. обвел пустым взглядом зал храма и посмотрел на сына. «Дашь мне шанс все исправить?» И протянул ему руку. «У меня сердце замерло и дыхание перехватило». «Хорошо», — улыбнулся мой сынок и прильнул к отцу, а потом забрался ему на руки и посмотрел на меня. «Идем, ма!» «Только вместе с Алетой», — поставила я условие, и старушка подошла ко мне ближе. «Хорошо», — сходу согласился Харон и повел нас за собой. Выходя из храма, я с тоской оглядывалась на Вернана с женой и едва сдерживала застрявший в горле крик отчаяния. Понимала, что они сейчас ничего не смогут сделать. Я больше не под магическим куполом поместья. Ловушка захлопнулась. Харон сделал все, чтобы я вновь в нее угодила. Из здания храма я выходила как во сне. До конца не верилась, что это со мной происходит наяву. Ощущала себя страшной преступницей, которая передвигается под строгим конвоем имперской стражи, а те и рады служить своему властному канцлеру. На сей раз никто не помог мне со шлейфом. Я безжалостно его смяла, не щадя дорогой ткани платья, и вошла в черную карету Кроу. Следом за мной Алета, а потом Харон с сыном. Двери захлопнулись, и мои ресницы задрожали, а в горле скопился холодный ком. Грейсон улыбался, а бабуля с ненавистным прищуром смотрела на Харона, будто надеялась испепелить его одним взглядом. «Что? Доволен?» — злобно усмехнулась она. «Более чем!» — не сумел он скрыть победоносной ухмылки. «Элиас придет за ней, и тебе места мало будет!» Я добьюсь того, что твою тетку бросят в темницу за ее делишки, а ты вылетишь с должности, как пробка. Хоть пальцем к Леоре притронешься, узнаешь, что такое гнев хилой старушки. Стиснула она сухими пальцами на балдашник трости. Ни к чему эти угрозы, Алета. Я намерен доказать Амели, что со мной ей и Грею будет лучше. Вы увидите, что я умею признавать ошибки и любить всем сердцем. Отмахнулась она от дракона, как от назойливой мухи. «Хоть бы развелся сперва для приличия. Ничего святого нет. Сначала одну почти до смерти замучил, а потом вторую. Нет у тебя сердца». Я испытала такое уныние в этот миг, что не осталось сил даже на слезы. Уронила лицо в ладони и зажмурилась, чтобы хотя бы во время пути не видеть ненавистного лица бывшего мужа.